Позже в палату с плановым обходом зашел доктор, и Ло Цзи спросил его о проекте «Отвернувшиеся». «А я о нем слышал. Была такая дурацкая хохма в старину», — недолго думая, ответил тот. «А что стало с отвернувшимися?» «Припоминаю, что один совершил самоубийство, другого забили камнями. Все это случилось в первые десятилетия проекта, и с тех пор прошло почти 200 лет». «А двое других?» «Не знаю. Наверное, по-прежнему в гибернации». «Один из них был китайцем. Вы его не помните?» — спросил Ло Цзи, с волнением глядя на врача. «Тот, кто ударил по звезде заклинанием? Вроде бы о нем упоминали в курсе новой истории», — припомнила сопровождающая доктора медсестра. «Да, тот самый», — сказал Ло Цзи. «А где он сейчас?» «Не знаю. Думаю, так и лежит в гибернации. Я не слежу за этими делами», — рассеянно ответил доктор. «А что стало со звездой? С той, на которую он наложил заклятие? Это была звезда с планетами. Что с ней произошло?» С замиранием сердца задал Ло Цзи следующий вопрос. «Что-что? Наверное, висит, где висело. Заклятие, надо ж, это шкуром насмех». «То есть с ней все в порядке?» «Ну, по крайней мере, я ничего не слышал. А вы?» — обратился он к медсестре. «Я тоже», — она отрицательно покрутила головой. «Весь мир был тогда до смерти напуган. Было не до всяких заклятых звезд». «А потом?» — у Ло Цзи отлегло от сердца. «А потом случилась великая падь», — сказал врач. «Великая падь? Это что такое?» «Позже узнаете. А пока отдыхайте», — с легким вздохом сказал доктор. «Правда, лучше бы вам о ней вообще не знать». Он повернулся к выходу. По его белому халату побежали тяжелые темные тучи. На униформе медсестры появилось множество пар глаз, одни испуганные, другие плачущие. После ухода доктора Ло Цзи долго сидел на кровати, не двигаясь и бормоча себе под нос. «Хохма! Глупая старая хохма!» Пока не начал смеяться, сперва тихо, а потом во все горло, сотрясаясь от хохота. Он напугал Сюнь Вэня, и тот порывался вызвать врача. «Со мной все в порядке, спи», — успокоил его Ло Цзи. Он сам лег и вскоре заснул, впервые с момента пробуждения. Ему снились Джуан Янь и дочка. Как и прежде, Джуан Янь брела сквозь сугробы и несла спящую девочку на руках. Когда он проснулся, в палату заглянула медсестра и пожелала ему доброго утра. Она говорила тихо, чтобы не будить спящего Сюнь Вэня. «Уже утро. А почему в палате нет окон?» Ло Цзи оглянулся вокруг. «Любую часть стены можно сделать окном. Но доктор считает, что вам еще рано смотреть наружу. Это слишком необычно. Вы разволнуетесь, и ваш отдых нарушится». «А знаете, что действительно мешает моему отдыху? С момента пробуждения прошло уже порядочно времени, а я так и не знаю, как выглядит мир снаружи». Ло Цзи показал на Сюнь Вэня и пояснил. «Я не такой, как он». Медсестра рассмеялась. «Хорошо. Моя смена заканчивается. Могу показать вам окрестности. Хотите? А когда вернетесь, позавтракайте». Ло Цзи в нетерпении последовал за медсестрой в служебное помещение и внимательно осмотрелся. О предназначении половины предметов обстановки он догадывался, но понять, для чего используется другая половина, так и не смог. Ничего похожего на компьютер в комнате не было, но этого следовало ожидать, если экран компьютера можно вызвать на любой стене. Внимание проснувшегося привлекли три разноцветных зонтика, стоящих возле двери. Его удивил их размер. «У них нет складных зонтиков?» Медсестра вышла из раздевалки. За исключением движущихся изображений на ткани, перемены в женской моде не выходили за пределы ожидаемого. По сравнению с родным веком, Ло Цзи, самым значительным отличием была бросающаяся в глаза асимметрия. Он с удовольствием подумал, что даже по прошествии 185 лет видит прекрасное в женской одежде. Медсестра подхватила один из зонтиков. Должно быть тяжелый, поскольку она повесила его на плечо. «Идет дождь?» Она отрицательно покачала головой. «Вы думаете, что это зонтик?» — спросила она с неуверенностью в последнем слове. «А если это не зонтик, то что?» Ло Цзи указал на ее ношу, ожидая услышать какое-нибудь странное название. Но она ответила очень просто. «Это мой велосипед». Они вышли в коридор, и Ло Цзи спросил. «Ваш дом далеко отсюда?» «Если вы спрашиваете, далеко ли отсюда я живу, то недалеко. 10-20 минут на велосипеде», — ответила она. Затем, остановившись и глядя своими прекрасными глазами прямо на него, она произнесла потрясшие Ло Цзи слова. «Частных домов больше нет ни у кого. Замужество, семья — все это исчезло после Великой Пади. Это самая первая перемена в образе жизни, к которой вам придется привыкнуть». «К этой перемене я привыкнуть не смогу». «Ну, я не знаю. В курсе истории нам говорили, что институт семьи начал разрушаться уже в ваше время. Слишком многие не желали обязанностей и ответственности. Хотели быть свободными от забот». Она второй раз упомянула курс истории. «Я был таким однажды. Но потом», — подумал Ло Цзи. С момента пробуждения он постоянно помнил о Чжуан Янь и дочери. Они были неизменным фоном его сознания. Их лица все время стояли перед его мысленным взором. Ло Цзи так никто и не узнал, и с его положением оставалось слишком много неопределенности, чтобы напрямую спросить о семье, а этого ему мучительно хотелось. Они довольно долго шагали по коридору. Затем вышли через автоматические двери, и у Ло Цзи загорелись глаза. Он увидел перед собой узкую длинную платформу, уходящую вдаль, и ощутил порывы ветра. Он понял, что стоит снаружи. «Да чего же небо синее?» — первым делом крикнул он новому миру. «В самом деле? Но ему далеко до голубого неба вашего времени». «Нет, здесь оно голубее. Намного голубее», — подумал Ло Цзи. Он наслаждался объятиями бесконечной синевы. Его душа ликовала. А затем пришло сомнение. Не рай ли это? За всю свою жизнь он видел такое чистое небо лишь во время пятилетнего затворничества в саду Эдема. Но на этом небосводе было меньше облаков. Лишь пара бледных пятен на западе, как будто кто-то случайно коснулся его пальцем и оставил отпечаток. Недавно взошедшее солнце сияло в прозрачном воздухе, словно бриллиант, покрытый росой.